16. Гуру. Другу скажи. Тебе легко раздавать. Раздаешь не свое, вычитанное из книг или полученное от других. Но когда сокровенное знание приобретено путем долгих усилий, труда и устремления, охранение сокровищ духа становится обязательным, и выдача их сопровождается осознанием ответственности за каждое сказанное слово. И если даяние происходит несоизмеримо с сознанием получающего или сверх меры законной, приходится платить. Знание не свое, чужое, приобретается из книг или от других людей. Знание свое собирается по крупицам на основе опыта жизни и поступлений, идущих из глубин духа и посылаемых учителем в луче, когда утверждаются лучи, самоисходящие уже из сущности ученика. В этом разница в знаниях человека.